Глава вторая. Нормативные теории журналистики. Нормативность как характеристика теории. Мы вряд ли ошибемся, если скажем, что целенаправленное изучение нормативных теорий журналистики в России стало развитым исследовательским направлением. Как и ряд других научных понятий, понятие нормативности вошло в отечественный терминологический словарь из зарубежных источников и, соответственно, имеет явно заметную импортную окраску. Это, однако, не означает, что оно остается чужеродным для российского теоретического контекста. Напротив, оно в высшей степени органично отечественной научной традиции. Возможно, в нашей теории журналистики оно приживается даже более естественным образом, чем в некоторых смежных научных областях, которые испытывают на себе особенно сильное влияние западных школ и традиций. Вот как, например, описывается состав теории в политологии. В университетах Запада параллельно сосуществуют два академических предмета, составляющих политическую теорию: политическая философия, нормативная политическая теория, и политическая наука, эмпирическая политическая теория, близкая к тому, что в России получило название политология. Нормативные теории говорят о том, каким должен быть мир. Нормативные теории защищают нормы и ценности. С ними тесно связаны два типа теорий, которые пытаются увязать ценности с фактами. Предписывающие и оценивающие теории. Предписывающие теории носят инструментальный характер. Их интересует, какие средства лучше всего употребить для того, чтобы достичь желательных условий. Оценивающие теории оценивают данные условия, опираясь на концепции ценностей. Дескриптивный эмпирический подход предполагает поиск главным образом объяснений, в основе которых лежат факты. Автор ни в малейшей степени не заслуживает упрека во вторичности своей классификации, тем более что в подзаголовке публикации значится «Опыт Запада». И все же сильное влияние зарубежных подходов следует признать типичным для отечественной политологии, которая как научная дисциплина сформировалась значительно позже, чем западная, и по ее следам. Однако нас непосредственно интересует понимание нормативности как качества теории. В приведенной цитате эта характеристика слышна вполне отчетливо. Теории говорят о том, каким должен быть мир. В других смежных дисциплинах мы встретим сходные интерпретации. Так, в социологическом исследовании социальных институтов, к числу которых, по нашему убеждению, принадлежит журналистика, говорится: «Нормативистский подход, рассматривающий институт как внешнюю регламентирующую норму, акцентирует внимание на индивидуальных или групповых репрезентациях взаимодействий, их субъективных смыслах и габитусах, которые объективируются в социальных практиках авторов». Понимаемый таким образом нормативизм отграничивается от функционализма, анализа деятельности характеристик социальных объектов. В справочной литературе по экономике описывается нормативно-экономическая теория. Экономическая теория, в которой исследуется то, что должно быть, а не то, что есть на самом деле. Установленные людьми правила отражают их субъективную точку зрения на то, что хорошо или плохо, и основаны на этических соображениях, например, на чувстве справедливости, а не на жесткой экономической логике. Таким образом, нормативность ассоциируется с идеалом, который проецируется на практику, выступая для нее как эталон поведения. Именно так выглядит и описание нормативных теорий, встречающихся в литературе по вопросам журналистики и массовых коммуникаций. Приведем развернутое высказывание Г.П. Бакулева, одного из наиболее активных исследователей этой проблематики. Теории, которые принято называть нормативными, имеют дело с представлениями о том, как медиа должны работать или чего от них ждут. Нормативные теории, какие роли медиа должны играть в идеале, рекомендуют идеальную практическую деятельность и предвидят идеальные последствия такой деятельности, хотя каждая нация придерживается собственной, подробно разработанной и четко сформулированной версии нормативной теории. Существует свод или своды более общих принципов, на основе которых можно классифицировать каждый конкретный случай. Каждая из основных теорий вполне очевидно связана с конкретной формой политической системы и государственного правления. Поскольку в своих суждениях автор опирается на труды известного европейского теоретика коммуникативистики Д. МакКуэлла, будет уместно дать слово этому специалисту. По оценке Маккойла, не существует какого-либо единственного согласованного представления о реальном, нормальном или приемлемом отношении журналистики к обществу. Мы имеем дело с широким диапазоном идей о целях и эффектах журналистики. Можно выделить три главных типа источников. Общая теория общества, главным образом социологическая, объективная в своей направленности. Второе – включение данных эмпирического исследования социологии труда и профессий. Третье – социально-нормативная теория прессы. В то же время, даже в этой суммированной форме, они представляют богатый запас идей о целях и потенциальной значимости журналистики в обществе. В приведенных характеристиках заслуживает внимания не столько ссылка на множественность теоретических направлений, этот факт принимается априори, сколько признание ценности всей их совокупности. Иначе говоря, если нельзя считать общепринятой нормой какую-то отдельную концепцию, то само по себе наличие множества разработанных теорий выступает как безусловный норматив для науки. Заметим также, что предположенная классификация в главных чертах совпадает с той, которую используют политологи, то есть мы имеем дело с устоявшимся в социально-гуманитарном науковедении подходом. Далее автор заключает, что первые две ветви – общая теория общества и социология труда – не занимаются в прямом смысле изучением природы прессы. Скорее, на эту роль претендует социально-нормативная теория. В свою очередь, ее состав тоже обширен, и Маккойл предлагает свою версию его описания. Однако в этой точке, как представляется, возникает необходимость сойти с проторенного западными исследователями пути. Как бы ни различались предлагаемые ими классификационные решения историческим первым опытом формулирования нормативных теорий печати, она неизменно называют работу Ф. Сиберта, Т. Питерсона и У. Шрама «Четыре теории прессы», увидевшую свет еще в 1950-е годы. Например, финские исследователи пишут, что теории прессы являются понятием, которое, начиная с классических четырех теорий прессы, типичным образом соотносится с ролью, которую медиа преимущественно играют в различных обществах, в прошлом и настоящем. Сомневаться в правомерности выбора этой точки отсчета приходится прежде всего потому, что знаменитая классификация американских профессоров сегодня воспринимается как весьма несовершенная. Цитированные финские авторы указывают на ее очевидное расхождение с положением масс-медиа в современных обществах и приводят радикальные высказывания британского профессора К. Паркса 1998 года. Четыре теории прессы вообще не обеспечивают никакого понимания прошлого, настоящего или будущего медиасистем в период посткоммунизма. Ее, эту концепцию, надо немедленно отправить в самые темные углы музея холодной войны. Многочисленные примеры изменения и переистолкования состава нормативных теорий, встречающиеся в зарубежной литературе, подтверждают обоснованность столь резкой критики. Однако еще больше сомнений пробуждает усеченность исторического времени, в пределах которого поднимались теоретические проблемы, связанные с ролью медиа в обществе. В середине прошлого века Сиберт, Питерсон и Шрам в лучшем случае активизировали научный дискурс по этим вопросам, но ни в коем случае не были его зачинателями. В западной литературе без труда можно найти упоминания о гораздо более ранних периодах дискуссий. Например, такое. Журналистика получила разные определения. Преобладающая западная модель журналистики, доминировавшая в дискурсах о нормативности в течение прошлого столетия своим появлением обязана тем отношениям и методам работы, которые в конце XIX века были сформулированы усилиями относительно монопольных ежедневных газет и агентств новостей. Эта модель предполагает, что службы новостей относительно автономны от государства и что конкретные журналисты выступают независимыми агентами, вовлеченными в отношения противостояния власти. В подобных констанциях и не приходится искать ни новизны, ни почвы для полемики. Есть основания утверждать, что нормативное содержание присуще большинству или, если не всем, попыток теоретически обосновать ту или иную роль журналистики и медиа в обществе. Говоря о нормативных теориях, следует иметь в виду, что в виде не их дисциплинарную принадлежность, а наличие идеала, элементов моделирования интеллектуального конструирования наилучшего, по мнению автора, предложение образа прессы с известной степенью условности, имеется в виду скорее жанр рассуждений, чем отдельная дисциплина, хотя по традиции такое качество востребовано в первую очередь при социальном взгляде на журналистику и медиа. Нормативными могут быть и относительно узкие аспективные теории, например, задающие эталоны языка прессы или эстетики ее оформления. Особенно мощным нормативным потенциалом обладает комплексное моделирование практики медиа, предписывающее правильные подходы и к социальному политическому статусу прессы, и к ее содержательно-тематическому наполнению, и к структурной организации, и к формам профессиональной деятельности и так далее. Поэтому концентрация внимания только или главным образом на отношениях прессы с властью и, собственно, свободе печати порождает упрощенные схемы, которые быстро устаревают при изменении политической конъюнктуры. С научно-дисциплинарной точки зрения, в свете политической науки и в контексте политической истории, думается, что здесь заключен основной источник чередующихся волн отрицаний и разногласий, которыми сопровождается развитие нормативных теорий журналистики в мире. На наш взгляд, эта проблема снимается, если изменить угол зрения на происходящее нормативных теорий. Вместо выстраивания разного рода версий отношений прессы с властью, мы предлагаем обратиться к той системе координат, в которой формулируется представление о правильной журналистике. Формируется ли идеал прессы в головах правителей или придворных идеологов? Рождается ли он в непосредственном взаимодействии печати с жизнью? Привносится ли из смежных областей научного знания и так далее? Вот такой ракурс рассмотрения нормативных теорий предлагает выбрать в качестве основного. При этом вопрос о том, удастся ли перечислить и описать все существующие теоретические подходы и системы осуждений, остается открытым. Но вряд ли есть и необходимость создания подобных реестров, особенно с учетом классификаций, которые предлагаются нами на других тематических направлениях. Возможно, большой эффект даст выявление нескольких типов нормативности, построенных на различных основаниях. Думается, что российский опыт служит особенно благодатной почвой для такого анализа. Относительная автономность страны, культуры, прессы от более или менее однородного европейского сообщества при всех оговорках по поводу заимствования зарубежных инноваций и постоянной оглядки на Запад позволяла и даже вынуждала находить собственные решения в общезначимых вопросах. Это касается, в частности, и нормативных представлений о печати, которые, разумеется, не могли не складываться задолго до появления канонизированных ныне теоретических разработок. Вопрос о датировании истоков нормативно-теоретического подхода к прессе имеет, на наш взгляд, принципиальное значение для последующего анализа. Во-первых, хотелось бы придать реальную хронологическую глубину изучению нормативного аспекта размышления о месте журналистики в обществе в противовес ритуальным ссылкам на 1950-е годы. В связи с этим, во-вторых, открывается возможность обращения к национально-специфическим процессам в истории научной мысли. Вместо воспроизведения той логики анализа, которая сформировалась на Западе и уже установилась едва ли не общепринятой в нашей стране, знаменательно, что здесь мы находим поддержку в смежных научных областях. В частности, С.И. Шеланаев, автор социологического исследования российского медиапространства, пишет, что сегодня отечественная социология во многом закончила этап освобождения зарубежных социологических теорий и концептуальных моделей, созданных зарубежными учеными. В связи с этим актуальным становится рассмотрение институциональных процессов, происходящих в российском социуме, с учетом специфики культурно-исторического развития нашей страны. Это в полной мере относится к медиасистеме России. В-третьих, неверным был бы буквалистский подход к объекту изучения. При этом нормативные теории обязательно носят такое название и получили оформление в виде развернутой концептуальной схемы. Точно подмечено, что фактически ни одна медиасистема не руководствуется какой-то одной чистой теорией прессы, равно как и практика не всегда точно следует той теории, которая кажется наиболее подходящей. В большинстве систем взаимодействуют разные, порой даже несовместимые элементы из различных теорий. О том, какая нормативная теория главенствует, приходится судить по условностям, предположениям, компонентам правящей идеологии, а иногда также по указам, законам и конституционным решениям. Сказанное означает, что нормативная теория может представлять, например, в виде распространенной профессиональной идеологии и производных от нее методик редакционной деятельности, альтернативных по отношению к господствующей модели практики, которые опираются на всестороннее осмысленное издателем или редактором кредо, наконец, даже в виде непризнанных современниками взглядов и деклараций профессиональных принципов. Не о том ли ведет речь современный норвежский исследователь, когда заявляет: «Идеология журналистики в конечном счете может быть представлена как содержание доказательства того, что профессия важна в политическом, социальном и культурном смысле, что мы нуждаемся в журналистике. Эту идеологическую аргументацию можно найти повсюду в том, что журналисты делают в практике новостных организаций и в столкновениях между профессионалами медиа, окружающей их средой». Автор недвусмысленно солидаризируется с определенной идеологией, она же нормативная теория прессы. Профессиональная идеология прессы сконцентрирована в том факте, что новости – это не только общественное служение, но они являются также и, возможно, прежде всего, бизнесом. Это делает журналистскую идеологию хорошо совместимой с доминирующей идеологией, потому что обе они опираются на значимые идеалы, включенные в базовый социальный контракт. Идеология информационных медиа, который, по сути, утверждает, что журналистика важна для демократической системы, таким образом служит не только журналистским сообществом, но также и той структуре, которая окружает медиа. Заметим, что такие идейно-теоретические установки во многих западных странах закрепились на уровне здравого смысла или общепринятого мыслительного стандарта. Подчеркнем также, что в этом случае мы фиксируем факт присутствия нормативной профессиональной идеологии, но отнюдь не ее универсальную приемлемость. Директивный тип нормативности. Проводить параллели между теорией и непосредственным опытом прессы, здравым смыслом профессионалов и общественности и тому подобное можно лишь до известного предела. Дальше начинается либо замещение теоретической работы иными видами деятельности, либо полное отрицание смысла и значения науки о печати. К такому ходу размышлений исследователей подталкивают события из прошлого отечественной журналистики. Так российский историк печати, обращаясь к иноязычному читателю, делает весьма категоричное заявление. Теоретическая мысль власти в сфере журналистики, о которой обычно не говорят и не пишут, была практичной и фиксировалась главным образом в законодательных документах и рекомендациях. В этом смысле поучительный опыт императрицы России Екатерины II 1762-1796 годы. Вслед за тем он подвергает анализу официальные документы верховных властей, трактующие вопросы печати, делают общий вывод. Теоретическая мысль правителя страны искала в разных условиях необходимые варианты решения проблемы свободы печати. Она нашла решение, отраженное в перечисленных документах. Собственно, эта практика зафиксировала очень существенный момент развития мысли. Осуществление потребностей управления огромным государством не всегда может ждать, пока ее осмыслят так называемые теоретики и напишут соответствующий трактат. Этот вывод относится и к последующим периодам истории России. Так называемым теоретикам не приходится обижаться на не самое благосклонное отношение к их вкладу в развитие отечественной журналистики. Разногласия между представителями тех или иных дисциплин и субдисциплин весьма типичное и не новое явление. Можно воспринимать как факт научной полемики, и тогда появляется новый стимул к отысканию истины. К примеру, коллективный труд нормативной теории медиа журналистики в демократических обществах, выполненный широко известными в мире авторами, получил заслуженное, на наш взгляд, одобрение среди исследователей медиа. Однако специалист из другой сферы, историк демократии, в своей рецензии выдвигает ряд серьезных претензий к монографии. В частности, звучит упрек в том, что книга предлагает неглубокое понимание того, на чем основывается демократия, оказывается несостоятельной при обсуждении правовых, юридических или институциональных механизмов, необходимых государству, претендующему на то, чтобы считаться демократией. По всей видимости, авторам и другим исследователям предстоит еще раз тщательно взвесить, насколько монография отвечает своему целевому назначению, насколько обоснованы претензии критика со стороны. В нашем случае, когда приобретает приоритет в разработке концептуальных основ российской журналистики, отдается официальным властям, также нужно оценить теоретическую значимость представленной историком печати точки зрения. Прежде всего, нет причин не доверять приведенным квалификационным авторам фактам. Однако нормативность какого рода несут в себе спущенные сверху директивы, а в какие бы формы они ни облекались. По идейному содержанию они непосредственно смыкаются с той линией представления о прессе, которую в течение десятилетий принято называть авторитарной. Но можно ли эти представления в полной мере отнести к разряду теорий? Без долгих объяснений понятно, что властное, силовое решение практической задачи зачастую имеет мало общего с интеллектуальным поиском, хотя и не исключает его абсолютно. Это хорошо видно на материале нормотворческой деятельности. Исследователи печати давно уже признали, что первая газета появилась в России по державной воле Петра I, а его указ по этому поводу от 15 декабря 1702 года фактически положил начало правовому обеспечению издания периодики. Правда, это вовсе не означало, что вслед за тем была сформирована и получила развитие самостоятельная отрасль права, а именно законодательство о печати. С одной стороны, исследователи ссылаются на знаменитый труд К.А. Арсеньева «Законодательство о печати» 1903 года, который содержит значительное число нормативных документов дореволюционного времени. Это дает им повод утверждать, что законодательство в течение долгого времени реально складывалось и отличалось многообразием. С другой стороны, по словам одного из ведущих специалистов в области информационного права, законодательство о средствах массовой информации традиционно развивалось в России прежде всего как цензурное право. Такое утверждение доказуемо с опорой на документы. Автор делает вывод, который имеет прямое отношение к типу нормативности, присущей официальным актам. До 12 июня 1990 года принятия советского закона о печати и других средствах массовой информации наличествовали нормы, касающиеся отдельных вопросов функционирования периодической печати, радио и телевидения, однако никакой связи между ними не было, и в целом они не образовывали единого механизма правового регулирования. Отсутствие правового регулирования компенсировалось партийными нормами. Это сказано о советском времени, но мы склонны распространять данную оценку и на дореволюционную практику нормотворчества. Характерные наблюдения – делают историки печати в связи с попытками самодержавия облегчить бремя цензуры. В законотворчестве по надзору за прессой 1840-1860 годов обнаруживается закономерность. В определенные моменты верховная власть сама выдвигает либо поддерживает идею о составлении нового цензурного устава, однако как только дело доходит до его утверждений, начинается сомнение в целесообразности таких перемен, и в дополнение к старому закону издается ряд сепаратных распоряжений. Причина здесь очевидна в том, что добротно разработанный устав 1828 года в целом вполне соответствует условиям предупредительной цензуры. Пока она сохраняется, хотя бы и в ограниченных размерах не может появиться принципиально новый устав. В 1865 году еще раз дает о себе знать название «высшая закономерность». Изменяется ввиду сохранения административного контроля с принятием либерального по формальным признакам закона о печати в царствовании Александра II. Комментируя закон, тогдашние юристы и публицисты единодушно выдвигают на первый план либеральную идею ограничения административного произвола и главенства в делах печати независимого суда, опирающегося на справедливое законодательство. В цитируемом источнике подробно раскрываются и взгляды юристов-теоретиков Э. Н. Бернс, В. Ф. Дерюжинский и Я. Фойницкий и другие. В большинстве своем также отстаивающих приоритет правового регулирования в сфере прессы. Однако, в силу специфичности правового дискурса, они были призваны формировать не столько идеал самой журналистики, сколько желательную процедуру разрешения возникающих в связи с ней коллизий. К тому же, в центре внимания авторов оказывается не весь комплекс вопросов социального функционирования прессы, а прежде всего и главным образом вопрос о свободе печати. Опыт детального исследования взглядов российских либеральных юристов на проблему свободы печати был проделан Е. П. Прохоровым на материале сочинений В. В. Берби Флеровского «Свобода речи, терпимость и наши законы о печати. Санкт-Петербург, 1872 год». А. Д. Градовского «О свободе русской печати. Санкт-Петербург, 1905 год» и К. А. Арсеньева «Законодательство о печати». По заключению исследователя, они исходили из идеи укрепления российского государства без коренных изменений характера правления. В процессе нормального развития российского государства и общества пресса призвана отстаивать всеобщий интерес, должна играть важнейшую роль, служа делу просвещения народа, активно взаимодействовать с общественным мнением, открыто обсуждать практические вопросы жизни и бороться со всем, что мешает развитию страны. Но даже столь лояльной власти поправки к существующему порядку вещей весьма незначительной своей частью воплощались в официальные документы и, соответственно, не становились определяющим для своего времени. Таким образом, к нормативности, как к целостному представлению журналистики и ее месте в обществе, прямое отношение имели политические установки официальной власти, которые, в свою очередь, нельзя отнести ни к разряду научной политологии, ни к правовой теории, в собственном смысле слова, нет оснований для того, чтобы рассматривать их в составе теории журналистики. Точнее всего, этот тип нормативных представлений следует именовать директивным, то есть порожденным и вводимым в практическое действие силой административного распоряжения. Профессионально-деонтологический тип нормативности. Вместе с тем, попытки свести интеллектуальное моделирование печати в старой России лишь к принятию властных решений все же представляются скоропалительными и непродуктивными. Невозможно отрицать многочисленные примеры размышлений о назначении печатного слова и миссии журналиста и, стало быть, постановки теоретических проблем хотя бы на начальном уровне. Надо только признать, что это явление в науке подобно тому, как зафиксировано формирование в России самобытных традиций эмпирических исследований в области печати и отнюдь не в 20 веке за счет импорта Запада. Например, по оценке А.И. Акопова, истоки социологических методов следует искать еще в первых русских периодических изданиях 18 века. Особо следует отметить труды Вольного экономического общества. Ежемесячный журнал, созданный в 1765 году в Петербурге и посвященный в основном сельскохозяйственной тематике. В первом же номере журнала была помещена анкета под названием «Экономические вопросы, касающиеся до земледелия по разности провинций». Традиция анкетирования сохранилась в журнале на весь период его существования до начала 20 века. Другие научные и исторические изыскания показывают, что Добролюбов был пионером в использовании количественно-качественного изучения периодики, ныне этот метод известен как контент-анализ. Чернышевский начал применять статистику для изучения читательской почты и тому подобное. Однако, выявить элементы теоретика нормативного знания о печати в истории отечественной мысли сложнее, чем найти факты проведения эмпирических опытов. Как правило, эти элементы растворены или слиты в других теоретических подходах, в том числе в описываемых в нашей монографии, философских, политологических, социологических и других. Поэтому возникает опасность либо пересказа общеизвестных сведений, имен, произведений, цитат, либо повторение материала других глав. В избежание этой опасности мы подойдем к решению своей задачи со стороны типологии нормативных взглядов и высказываний. Собственно, по этому пути мы уже двинулись, когда выше выделили директивный тип нормативности, как в этом свете оценить величественную фигуру Михаила Васильевича Ломоносова, его взгляды, выраженные в знаменитом рассуждении об обязанностях журналистов. Можно ли счесть их сводом этических стандартов, как часто делается, тем более, что сам автор именует свои предложения правилами? Всякий, кто берет на себя труд осведомлять публику, должен прежде всего ввести свои силы. Нужно изгнать из своего ума всякое предубеждение. Журналист не должен спешить с осуждением гипотез. Он никогда не должен создавать себе слишком высокого представления о своем превосходстве. И в самом деле напоминает рецептурный справочник для сотрудника печати. Но если рассмотреть эти хрестоматийные положения в координатах всей подвижнической деятельности Ломоносова на благо Отечества, культуры и науки, то откроется и глубинная подоплека. Здесь поможет свидетельство современника, который точно определил систему идеалов русского гения. Сей муж был великого ума, высокого духа и глубокого учения, писал издатель, публицист и просветитель на веков. Несомненно, что и прикладные правила для журналистов, продиктованные убежденностью в благотворности, напряженные работы ума, духовности и честного познания, здесь даже можно найти почти дословные совпадения. Нет необходимости уточнять, что взгляды Ломоносова пронизаны рационалистическим и гуманистическим пафосом просвещения, что это как не квинтэссенция идеалов журналистики, идеал как модель и обязательное правило составления существенной нормативной теории. Но идеал определяет и направленность рассуждений в профессиональной деонтологии как должное, как моральный императив, сознательно воспринятый журналистом. В том случае теоретические плоскости совмещаются, в отличие от наиболее распространенной логики нормативизма, в которой исходной точкой служат отношения прессы с властью и социумом, а из них возводятся нормы поведения. Здесь личностное соопределение журналиста выходит на первый план. Рискнем утверждать, что перед нами профессионально-деонтологический тип нормативного понимания журналистики. Неудовлетворенность привычными, прямолинейными, поверхностными, если не показать трафаретными решениями сложнейших теоретических вопросов не раз высказывалось в работах отечественных исследователей. Это касается, в частности, проблемы свободы прессы и журналиста, которая трактуется на разные лады, но неизменно по линии формальной независимости от того иного внешнего решения. В одной из своих последних работ Е.П. Прохоров писал о недостаточности таких упрощенных ответов на столь многосложный вопрос. Он предложил исходить из того, что, добиваясь независимости от власти, от капитала, от собственного своеволия, журналистам следует более жестко признать свою прямую зависимость от глубоких потребностей, а не текущих и поверхностных интересов аудитории. Может быть, тогда серьезнее прояснится и вопрос об ответственности и властей, и капитала, и самих журналистов перед обществом. Профессионально-деонтологический тип нормативности органичен российской публицистике, и он воспроизводился в суждениях о прессе видных отечественных журналистов, а также, естественно, и в их практике, в идеологических позициях Новикова, Радищева, Писарева, Чернышевских и других публицистов во многом различаются позиции между собой. Но в их высказываниях о назначении публичной словесности мотив личного морального служения и призванности звучит как доминирующий даже в публикациях наиболее политизированных авторов. По каким признакам Добролюбов оценивает произведение Салтыкова-Щедрина? В массе же народа имя господина Щедрина будет всегда произносимо с уважением и благодарностью. Он любит этот народ, он видит много добрых, благородных, хотя и неразвитых или неверно направленных инстинктов в этих смиренных, простодушных тружениках. Какую миссию выбрал для себя Герцен в 60-е годы 19 века, когда в ряде европейских держав широко развернулась антирусская кампания? По заключению современных историков, он считал своим долгом говорить от имени страны и русского народа, рассказывая, как прорастали в России ростки демократического движения, как российское общество сумело консолидироваться в деле освобождения крестьян и какую роль сыграли в этом правительство и русская печать. Какое наследие отечественной печати хотели сберечь публицисты перед натиском коммерциализации на рубеже 19 и 20 веков. Газетное и журналистское издательство является у нас поприщем не для выгодного помещения капитала, а для самоотверженного общественного служения, заявлял убежденный либерал Слонимский. Твердо установившиеся традиции русской журналистики позволяют надеяться, что в ней никогда не удастся восторжествовать чисто коммерческому капиталистическому духу, и что, избавившись от внешнего гнета, печать не подпадет под другое иго, еще худшее, отравляющее самую ее духовную сущность, ее душу. Примерно такого рода, как бы развертывающим деонтологическую перспективу в понимании общественного функционирования прессы, нет числа. Журналистика как пространство и шанс морального выбора, как служение и даже личный подвиг не просто характерно для России в ее прошлом. Такое понимание роли прессы не будет преувеличением сказать, теоретическое понимание оказало мощное влияние на организацию и методы повседневной редакционной практики. Полнее всего это влияние выразилось в формировании традиций и опыта российской публицистики как уникального для мировой журналистики феномена. Феномен публицистики с ее контрастными проявлениями личностного автора находится в оппозиции к нормативам стандартов западной прессы. Авторская публицистика плохо согласуется с принятыми там трактовками журналистики как преимущество информационного явления, как медиа и тому подобное. Соответственно, ей чужды нормативные каноны так называемой объективности, отстраненности от общественной злобы дня, формального разделения фактов и мнений. Это ясно осознают европейские исследователи, берущие сравнительно аномальную российскую восточноевропейскую модель прессы с нормальной западноевропейской. Польский профессор К. Якубович, тяготевший к западной школе журналистики, но, разумеется, хорошо знавший культурные традиции Восточной Европы, писал об этом так. В Центральной и Восточной Европе есть стремление к тому, чтобы журналисты стали рупором для людей. Это отражение традиционной роли интеллигенции в Центральной и Восточноевропейских странах. Это приводит к образованию такого типа журналистики, в которой господствует убеждение, подчиняя свою работу достижению социальных и политических политических перемен, журналисты непременно должны выбирать тенденциозный, ориентированный на поддержку чего-либо и конфронтационный стиль изложения, который иногда граничит с пропагандой. Соответственно, существующие нормативные концепции журналистики объединили в себе такие журналистские стандарты, как дидактичность, лидерство и защита, руководство визави аудитории, особую форму парадигмы социальной ответственности, критическую и диалектическую роль в обществе, предназначая аудитории главным образом роль учеников, рядовых граждан, приверженцев и последователей. По всей видимости, для сторонников жестких стандартов профессионального труда, вытекающих из столь же жестко формированных нормативных теорий, будут казаться избыточной вольностью рассуждений о творчестве, свободы журналиста, о выборе способов деятельности. Между тем, именно так судят в отношениях правил и свободы отечественные исследователи. Представленные в творческом методе журналиста нормы и правила, в соответствии с которыми осуществляется его деятельность, имеют специфический характер, вероятностный, вариативный. Как только исчезает понимание гибкости нормы правил, и они отождествляются с некими шаблонами, исчезает и творческий характер профессии, регулируя и поддерживая в западных общественных условиях необходимый уровень деятельности и обеспечивая высокий уровень качества продуктов журналистского труда, эти нормы и правила, будучи бездумно, некритически усвоенными, могут привести к безликости журналиста, стандартности его материалов. Мы склонны видеть в таком способе рассуждения методики журналистского труда прямую связь и отражение российской профессионально-деонтологической традиции в нормативном понимании журналистики. Эта связь открывается при всяком ответственном подходе к изучению преемственности традиций общественного служения в отечественной прессе. Это характерно, например, для исследования, в котором рассматривается соотношение социальной миссии российской журналистики и эволюции методов творческой деятельности от 19 столетия до современности. Автор делает ключевой вывод. Общественное предназначение журналистики всецело определяет специфику информационной творческой деятельности, формируя этические и нравственные критерии восприятия действительности. Профессионально-прагматический тип нормативности. Было бы неверно и несправедливо по отношению к деятелям российской журналистики ограничивать спектр нормативных взглядов только представленными выше направлениями. Россию не могли обойти стороны процесса, которые развивались в соседних государствах, прежде всего в Европе. Соответственно, характерный для европейцев профессионально-прагматический тип нормативности в журналистике неизбежно должен был найти своих адептов в нашей стране. Понимание газетно-журнального дела как высокоразвитой индустрии, производящей продукцию отменного качества и преуспевающей на рынке товаров, обусловлено объективным ходом истории. Российский опыт в этом отношении вряд ли несет в себе принципиальное отличие от западного. Разве что он стал формироваться позже и под значительным влиянием зарубежного опыта и взглядов на печать. Как определенно заявляют историки, лозунг свободы печати в его буржуазном толковании русские предприниматели от журналистики выдвинули сравнительно поздно. Такие представители русской буржуазии, как Трубников, Краевский и другие, лозунг свободы печати стали употреблять лишь во второй половине 19 века, да и то сначала в официальных прошениях, а не в публичных выступлениях. Это, конечно, не означает, что стремление к предпринимательству не было свойственно издателям в 18-19 веках, или что отсутствовали коммерчески успешные начинания. Они не только набирали все большие силы в газетно-журнальной отрасли, но и занимали заметную роль в совершенствовании профессиональной техники и мастерства. Иное противоречило бы законам бизнеса, интересы которого толкуют вперед качество товарной продукции. А по оценке специалистов, деятельность успешных издателей и редакторов, которых советская историография относила к числу политических реакционеров, вероятно, не без оснований, во многом имела революционное значение, так как способствовала прогрессу именно журналистики, создание определенного типа издания, борьба за повышение в глазах власти и общества роли журналистики, развитие профессионализма журналистики и другое. Однако предпринимательские мотивы не доминировали в профессионально-идеологическом дискурсе, а их носители и выразители пробуждали, мягко говоря, неоднозначное отношение к себе. К примеру, современные биографы успешного издателя, редактора Краевского, констатируют, что о нем чаще всего писали как о литературном барышнике, безжалостном эксплуататоре литераторов, преследовавшем в своей издательской деятельности исключительно финансовые интересы. Насторожное отношение к установке на коммерческий успех закрепилось и у многих видных деятелей. надолго. Капитализация литературы имеет немало отрицательных сторон. Так что даже и на то хорошо, что при этом делается, ложится какая-то особая тень сомнения или же прямо накладывается коммерческое клеймо, утверждал в свое время публицист-народник Кривенко. Ярким воплощением прагматической профессиональной идеологии служит издательская стратегия и практика Сенковского, вошедшая в журналистику под псевдонимом барона Брамбеуса. Примечательно и то, что он был большим поклонником английской журналистской прессы, и то, что ему пришлось испытать на себе недопонимание многих современников, граничившее с неприязнью. Однако надо заметить, что в его деятельности коммерческое клеймо проступает не как главная примета, в то время как отчетливо просматривается стремление добиваться успеха за счет высокой культуры издательского производства и достижения согласия и взаимодействия с аудиторией. В литературе о жизненном и творческом пути Сенковского в суммированном виде описывается издательство модель журналистики, которую он стремился реализовать в своем журнале «Библиотека для чтения». На наш взгляд, она как нельзя точнее соответствует профессионально-прагматической нормативности в области печати. Эта модель в сокращении предполагает просветительскую программу, то есть предоставление информации, расширяющей умственный и нравственный горизонт читателя, ответственность журналиста перед читателем, отказ от злоупотребления его доверием, отказ от недобросовестной конкуренции, учет уровня читательского познания, заботу о комфорте процесса чтения, которое заключается в приятном и аккуратном оформлении журнальных книжек, тщательном соблюдении сроков выхода и другое. Образ респектабельного британского издания угадывается за этой программой. Вместе с тем она воплощала жизнь на российской почве и послужила развитию конкретного направления в отечественной журналистике, весьма популярного в читательской среде. Как отмечается в литературе, «Библиотека для чтения» стала идеальным воплощением типа толстого энциклопедического журнала, который функционировал в русской журналистике почти на протяжении целого века, с 1820-х до революции 17-го года. Нельзя не увидеть в приведенной оценке перекличку с просветительским пониманием миссии прессы, столь ограниченным и органичным для российской традиции в широком диапазоне проявлений, встречающимся как в директивном, так и в профессионально-деонтологическом типах нормативных взглядов на журналистику. Это дает нам основание включить данное направление профессиональной деятельности в число характерных для России явлений. Рассмотренные выше более или менее подробно типы представления журналистики далеко не полностью совпадают с классификациями нормативных теорий прессы, предлагаемыми зарубежной литературой, но не с канонизированными, ни с относительно новыми. Трудно, например, провести прямые параллели с составом теории, который дает в работах Маккоэлла. Либеральная теория поднимает индивидуальную свободу выражения и публикации выше всех других целей и форм отношений к широкому обществу. Теория общественного интереса охватывает все ветви теории, которые ставят перед работой журналистов ряд определенных социальных целей, исходя из которых высших интересов и широко понимаемой общественной пользы. Коммунитаризм имеет некоторые исходные характеристики, но главным образом он направлен на потребности малых сообществ, групп и меньшинств. Журналистика развития выявляет для журналистики особую роль в условиях органического простора для медиа, но при развитой и настоятельной социально-экономической потребности. Есть некоторое давление на журналистов с целью подчинить их личные или профессиональные интересы общей пользе, иногда в соответствии с пониманием правительства или других официальных инстанций. Критическая социальная теория определенно избегает предписать любую надлежащую роль журналистики в обществе. По существу это критический анализ реальной роли, которую играет журналистика в доминирующей форме общества определенной эры, будь она капиталистической, коммунистической или просто корпоративной. Несомненно, некоторые точки пересечения в том или ином случае найдутся, но ни в коем случае не будут знаками совпадения. Например, теория общественного интереса имеет черты сходства с выделенным нами профессионально-деонтологическим типом, но первое настроено в основном социально, тогда как последний, как подчеркивалось выше, заключает в себе явно выраженную моральную детерминанту. Охранительная государственная профессиональная идеология, например, в случае Каткова, только на предельном уровне абстракции может перекликаться журналистикой развития или авторитарной теории и так далее. Поэтому истинным следует признать вывод финского аналитика журналистики, который считает, что российская система медиа уникальна в ее историческом развитии. Правда, продолжение высказывания, ее современный характер больше не является чем-то особенным, а скорее служит более или менее типичным материалом для того, чтобы выявлять универсальные проблемы, заслуживает дополнительного анализа и, возможно, критического перевода. переосмысления. Социально-философские теории журналистики. Глава 3. Следует прислушаться к мнениям специалистов, которые утверждают, что в России не сложилась мощная ветвь философствования, как в странах Западной Европы и Востока. Отдельные фигуры знаменитых мыслителей общей картины не меняют, поэтому вряд ли корректен вопрос о специальной целенаправленной проработке в отечественной философии проблем теории журналистики. В российском научном дискурсе газетно-журнальная практика рассматривалась смежными с философией дисциплинами. Основы науки журналистики закладывались в литературной критике, социологии, политическом анализе. Поиск истоков теории журналистики в российской философии, конечно, не напрасен, просто нужно иначе поставить вопрос. Какие факторы духовной жизни России предопределили появление тех или иных воззрений на место и роль журналистики в обществе? Какое ее социальное значение? Чтобы таким образом трактовать динамику российской философской, политической и художественной мысли, в контекст предстоящего анализа следует ввести понятие медиасферы, под которой подразумевается особая отражающая социальную действительность среда обитания, значимой и привлекательной для общества мысли. Зарождение медиасферы, а она включает в себя исторически сложившуюся практику публичного дискурса, происходит много раньше, чем появляются газеты. Газетно-журнальное дело и развертывание системы СМИ в 20 веке лишь завершают формирование контуров этого феномена духовной жизни. Медиасфера структурирует политический, социальный, научный дискурсы, в том числе философский, и выступает в качестве интегрирующего начала идейных и политических и нравственных основ российской журналистики. Понять философские истоки теории журналистики в России значит разобраться в содержании исторически длящихся дискурсов общества. А понимание таких дискурсов возвращает нас к особенностям русской философской мысли, о чем весьма убедительно высказался Бердяев. Огромное значение, которое приобрела у нас публицистическая литературная критика во вторую половину XIX века, объясняется тем, что по цензурным условиям лишь в форме критики литературных произведений можно было выражать философские и политические идеи. Медийное взаимодействие, абстракция и реальность. Коммуникация – это не столько вещь, сколько предвестие. Ее сущность постоянно ускользает, поскольку коммуникация – это всегда и то, чего нет. Это процесс, внутри которого постоянно возникают значения, зависящие от этого процесса и одновременно влияющие на него. От процесса также зависят и одновременно оказывают на него непосредственное влияние участники коммуникации, вступающие в информационное взаимодействие. Информационное взаимодействие внутри социума может быть представлено в виде двухуровневых коммуникаций – межличностных и межгрупповых. Межличностная коммуникация – это первичное и до сих пор решающее звено информационного взаимодействия в обществе. Понимание коммуникации межгруппового уровня гораздо сложнее, поэтому отметим еще одно возможное подразделение коммуникации на интимные и публичные, которое частично совпадает с предыдущим делением, но ему не тождественно. Совпадение межличностного и интимного, межгруппового и публичного не абсолютны. В конкретных случаях межличностное общение способно приобрести публичный характер, а межгрупповое – быть скрытым от социума. Социально-информационное взаимодействие, как и межгрупповой медиаконтакт, не более чем условные, обобщающие конструкции. Это абстракция, которых нет в природе. Поэтому информационное взаимодействие в обществе всегда структурировано и личностно выражено. Оно всегда протекает по установленным в социальном уме каналам коммуникации, а также организовано по проблематике и смыслам. Это значит, что в обществе объективно устанавливаются и поддерживаются определенные дискурсы, перманентно наполняемые актуальным содержанием вступающими в них акторами. Определенность в понимании медийного взаимодействия в обществе начинает выявляться только через раскрытие разрушения уже сложившихся в нашем сознании и сковывающих его абстракций. Например, если говорим об информационном взаимодействии власти и общества, то в своем представлении непременно упрощаем действительность, воображаем некую персонифицированную власть плюс нечто неопределенное с какими-то лицами, голосами, движениями, в общем, почти художественные образы. В реальности власть и общество свое информационное взаимодействие осуществляют через институты, которые в каждый момент изучения по-своему конкретизируются. Но оказывается, что и они всего лишь абстракции. На самом деле происходит межличностный медиаконтакт между представителями института власти и институтов общества. По тематически близкому нам вопросу о межкультурном взаимодействии было сказано, что реально взаимодействуют не культуры, а люди, носители культурных традиций, но при этом из поля нашего зрения выпадут как попытки теоретического осмысления культуры одного народа представителями другого, так и официальная политика по межкультурному обмену, не обязательно совпадающая с бытовой практикой межкультурных контактов. Так что информационные взаимодействия в социуме, в принципе, институционально структурировано и носит личностно выраженный характер. Все это основано на факте невозможности легитимации власти без коммуникации, без текста и речи. Власть предполагает знание, убеждение и идеологию, которая поддерживает и воспроизводит ее. Дискурс структурно выражает и транслирует эти ключевые условия воспроизводства на всех социетальных уровнях, во всех аспектах и контекстах. Еще одной абстракцией можно назвать заблуждение о всегда актуальном и потому новом содержании медийного взаимодействия социальных институтов. Во-первых, заблуждение основано на уверенности, что нет актуальности без новизны. Во-вторых, как ни парадоксально, это заблуждение не совсем заблуждение, потому что, согласимся, без разницы в информационных потенциалах акторов, стоящих на разных концах провода, коммуникации не будет. Социальный дискурс не активируется, медийное взаимодействие, еще не начавшись, уже теряет свое значение. Тогда что же происходит в медийном взаимодействии на самом деле? В действительности поддерживается дискурс, в котором значительное место занимают однажды внесенные в него смыслы, эволюционирующие во времени. Для политической власти это внутриэкономические, геополитические, социокультурные проблемы государства. Такие смыслы или факторы на протяжении эпох инвариантны и объективно задают определенные политические подходы к их решению. Редкий политик способен выйти за пределы заданных самой историей алгоритмов. Любая ответственная и разумная власть в нашей стране будет проводить ровно ту же внешнюю политику, какую проводит власть нынешняя. Именно поэтому между обществами дискурсы и способы воспроизводства власти в глазах общества отличаются в зависимости от культуры, равно как социальные структуры и социальное познание, вовлеченные в процессы воспроизводства. Но внутри отдельно взятые социокультурные реальности дискурса слабо вариативен. Всеобщность дискурса к межсоциальному информационному обмену – это иллюзия и абстракция одновременно. Но в любом случае следует решительно распрощаться с ней, с всеобщностью дискурса. Во-первых, как мы установили, медийные взаимодействия между социальными группами имеют личностное выражение. Вносимый в медиасферу текст создает индивид, который обладает способностями, знаниями, пониманием рассматриваемой им социально значимой проблемы, то есть предрасположен выразить свое представление о ней вербально или иконографически. Во-вторых, любой канал медийного взаимодействия функционирует в конкретной социально-политической системе, в которой есть доминирующие социальные группы, которым им принадлежит реальная власть. Отсюда потенциально свойственные власти намерение контролировать канал своего взаимодействия с обществом и доступ к нему. Прав Ван Дейк, когда говорит, что мы должны детально изучить способы регулирования властными группами доступа к дискурсу, ибо он управляет сознанием. Исследователь наделяет властные группы активным доступом к дискурсу, а потребители, то есть общество в целом, пассивным. Все это типично для наиболее влиятельных форм медиадискурса. Это и есть реальность институционального взаимодействия в медиасфере. Изучение его результатов ведет к пониманию собственной медиасферы, образующейся в динамике такого институционального взаимодействия. Медиасфера как пространство институтов и личностей. Попробуем представить себе медиасферу как совокупность содержания социально значимых дискурсов и форм их организации. Здесь содержание выступает в двух своих значениях, как интегральная сумма составляющих медиасферу смыслов и как система взаимосвязанных смыслов, понимаемых в качестве структурных элементов. Совершая следующий шаг, можно прийти к трактовке медиасферы как результата межинституциональной коммуникации. Результат означает здесь информацию, которая заключает в себе возникающее понимание социально значимых фактов, событий, явлений, отношений между людьми. Информационный результат освоения действительности, неся в себе определенную новизну, тем не менее повторяет буквально или модифицируя прежде достигнутые результаты и, в свою очередь, образуя еще один стандарт, еще один алгоритм освоения духовного мира человеком. В этом плане медиасфера напоминает прочный и заботливо обустроенный обжитой поколениями семьи дом. По воле каждого укрепляются стены, меняются интерьеры, обновляются коммуникации. Однако окружающая среда и архитектура дома, расположение его помещений предопределяют глубину допустимых новаций. Будущее диалектически надежно увязано с прошлым. В этом случае семья олицетворяет ядро неизменяемого типа культуры, определяющего содержание медиасферы. Медиасфера еще не имеет научного объяснения и воспринимается метафорически. Но уже сложились некоторые представления о составляющих. Это массовые коммуникации, журналистика, искусство, церковь, политические институты. Все это собирает аудиторию, обращается к ней, вторгается в общественное сознание и само в ней функционирует. Это медиареальность, которая образуется в процессе коммуникации. А коммуникация – это реальность, особое измерение реального социума. При этом журналистика вбирает в себя взаимосвязанные слои всеобщей рефлексии общественного сознания по поводу общественного бытия. Текущее дискурсивно выраженное общественное сознание рефлексирует и по поводу себя же самого, но уже состоявшегося. Первый, видимый слой дискурса – это обсуждение текущих проблем, потенциально способное к переводу на второй, более глубокий, содержательный слой, поддерживаемый журналистикой дискурса, историко-культурный. Это объяснимо длящейся во времени причинностью возникновения новейших социальных проблем в качестве продолжения однажды вынесенных на обсуждение. Наконец, третий и самый глубокий слой отражаемого журналистской дискурса – гносеологический, опознание личности, общества, государства, смыслов жизни, добра, красоты. Каждый дискурс принципиально разомкнут в медиасфере, которая не только обширнее, но и на порядок древнее журналистики. Истоки медиасферы в тех незапамятных временах, когда в сознании человека зародились первые паттерны объяснения бытия. Но обращение к основанию как первоначалу вовсе не означает, что оно теряется где-то в далекой истории. Скорее, напротив, потоки времени, в которые мы включаемся благодаря коммуникативным практикам, тем или иным образом отсылают к первоначалу, к изначальному условию общения как такового, выступая своего рода скрепой, поддерживающей и сохраняющей саму возможность коммуникации. Медиасфера понимается нами как идеальное пространство, объективно присущее духовной жизни общества, в которой соприкасаются социально значимые смыслы, установления, мифы, идеи. Это результат публичного взаимодействия институтов общества. Новые смыслы создаются и вливаются в некогда зародившиеся дискурсы. Нельзя установить даже символические даты их начала. Чем дальше вглубь веков от Гутенберга, тем условнее представление о публичности дискурса. Достоверно главное, там, где кончается публичность, где нет дискурса, уже нет медиасферы, потому что только медиасфера образует поле информационного взаимодействия социальных систем, их институтов, их индивидов, и тем самым обеспечивая публичность такого взаимодействия. Информационное взаимодействие тех или иных институтов общества обычно случается не с целью повлиять на идейно-политические и нравственные позиции друг друга. Конечно, есть и такое. А с целью оказать идейное воздействие на иные социальные институты, которые в этот момент якобы не вступают в разворачивающийся на их глазах дискурс, с целью повлиять на конечном счете на общество в целом. Выбор конкретных каналов коммуникации, методов и форм внесения в медиасферу идейно-политических и нравственных ценностей определяется установками коммуникатора. Они, в свою очередь, детерминированы культурой всего общества, а также принятыми в нем культурными кодами трансляции ценностно-эмоциональных и ценностно-рациональных смыслов коммуникации и удержанием ее результатов в медийной сфере как устойчивого алгоритма исторически длящегося дискурса. Справедливо отмечено, что разумность современного права разума реализуется не в универсальных ценностях, а в практиках определенных культурных жизненных форм. Медиасферу 21 века сложно понять, если не разобраться в истоках и динамике ее становления на протяжении известной нам истории. Как справедливо отмечает французский исследователь, медиасфера не датируется сегодняшним днем. При этом саму историю можно рассматривать как историю коммуникации. Соответственно, история осмысления коммуникации – чрезвычайно важная сфера научного анализа. Как можно осмыслить предмет своего исследования, не зная его историю, не понимая родства? Мы понимаем, что медиасфера зародилась значительно раньше журналистики и СМИ, так что историки, которые находили еще в Древнем Риме зачатки периодической печати и вели отчет журналистики от опубликования по приказу Юлия Цезаря протоколов сенатских заседаний, так называемых «акта сенатус», правы только отчасти. Фактически они отмечали некогда случившееся в античности одно из качественных преобразований медиасферы. Какие-то перемены были и раньше, но это в череде других особенное, поскольку зафиксировано для истории факт энергичного сознательного продвижения в медийную среду институтов государства и власти. Мы говорим о сознательном продвижении, потому что в противопоставлением ему закономерно происходящее, независимое от воли отдельных личностей и вхождения этих институтов в сферу информационного взаимодействия еще задолго до распоряжений Цезаря. Более того, институты государства и власти в реальности были родоначальниками медийной сферы, а с появлением христианства в эту среду органично и активно вошла церковь. Христианству пришлось создать универсальную символику и мифологию, сформировать вселенский религиозный язык. Такая задача требовала ассимиляции множества архетипических элементов, структур, символов, присущих народам, оказавшимся в поле христианской проповеди. Безусловно, и задолго до христианства, жречества Древнего Египта, других стран Ближнего Востока, античной Греции и Рима также стремилась в своем взаимодействии с властью апеллировать к жителям городов, тем самым создавая определенную информационную среду, в которой циркулировали мифы, слухи, воззвания, идеи, соприкасавшиеся с указами и распоряжениями высшего иерархии власти. Тем самым закладывались параметры и образцы публичного взаимодействия институтов государства и священства. В те ранние времена реакция на это взаимодействие со стороны низов общества носило, как правило, отчетливый эмоциональный характер, позволявший наиболее активному актеру успешно манипулировать плебсом. То был закономерный этап зарождения публичного дискурса и возникновения медиасферы. Его черты не просто разглядеть в медийной реальности наших дней, но тем не менее они есть. В современной медиасфере имплицитно присутствуют некогда сложившиеся в истории дискурсивные практики. Становление российской медиасферы и предпосылки философского осмысления журналистики. На Руси государственность сложилась сравнительно поздно. Следовательно, и предпосылки к образованию медийной среды значительно запоздали по сравнению со странами Западной Европы. Тем не менее, 11-вековая история России является собой интереснейший материал по изучению важнейших факторов формирования медиасферы, которые дают знать о себе вплоть до наших дней. С известной долей условности скажем, что на примере российской истории особенно явственны главные закономерности зарождения и динамики медийной среды. Наглядно проявили себя динамика и тенденции становления институтов информационного взаимодействия, результатом чего стало возникновение медиасферы. В развитии нашего построения укажем на один из подводных камней в области методологии. который объективно присущ любому умозрительному построению новой концепции, объединяющей в себе разнообразные и внутренне сложные процессы. Современный аналитик в области философии культуры подчеркнул это обстоятельство. А добросовестный исследователь, работающий с крупными идеальными моделями, неизбежно сталкивается с тем, что реальность, описываемая в этих моделях, сложнее и внутренне противоречивее, нежели обобщающее идеальное представление. В таких случаях масса фактов, процессов и тенденций не вписывается или даже противоречит генерализующим суждениям. Поэтому теоретическая мысль пребывает во внутренне противоречивом диалектическом процессе. С одной стороны, она стремится обобщить безграничное многообразие мира, формулируя мощные познавательные категории, а с другой дробит эти целостности, выделяя в них отдельные тенденции, процессы и феномены. С учетом этого замечания выделим главные, не подлежащие двоякому толкованию, аспекты формирования на Руси такой атмосферы размышлений, которая оказалась органичные прежде всего для информационного взаимодействия государства и церкви, как важнейших институтов общества. Сущность институтов государства и церкви всегда предопределяет их медийное взаимодействие. Это правило, применимое к истории Древней Руси, однако активизация такого взаимодействия имела свою специфику и произошла не без влияния ярко выраженной динамики создания первого русского государства. Новому политическому образованию полагалось быть сильным и устойчивым, гласно обозначенным в границах с определенными государствами к западу и буйной степью на востоке. Полагалось иметь разветвленные органы власти, атрибутику, символику, а также идейное обоснование своей легитимности в преданиях и легендах. Церковь как раз и оказалась способной к решению столь сложной идеологической задачи в пределах тогда еще примитивного информационного поля древнерусского государства. И в этом плане понятно, почему принятие христианства от Византии существенно повлияло на особенности русской философии. Уместно отметить и то, как в современной литературе не без основания высказываются мнения о том, что приход христианства на Киевскую Русь знаменовал собой не столько начало самобытного русского философского дискурса, сколько ломку уже нарождавшихся философских идей, которые тогда носили языческий характер. Но с приходом новой религии и крещением Руси они утрачивали свое место. Совершалась смена идейных ориентиров, но и заимствованные идейно-нравственные ориентиры ощутили на себе русское влияние. Так, византийская культурная традиция практиковала философию не столько как теорию, сколько как праведный образ жизни, что в русской культуре получит название «умного делания». По-видимому, именно этот аспект генезиса русской философии предопределил такие ее черты, как практическая направленность, органическая включенность в православные поиски, художественную литературу, то есть формы общественного сознания, непосредственно сопряженные с нравственностью, а также страстное переживание судьбы своей отчизны. Один из наиболее ранних памятников отечественного богословской мысли «Слово о законе и благодати» первого русского митрополита Илариона становится митрополитом в 1051 году. Благодать для Илариона предполагает духовную свободу личности, принимающей этот дар и стремящейся к истине. Благодать живит ум, а ум познает истину, писал религиозный мыслитель. Но и духовная свобода, связанная с христианством, и истина, обретенная через благодать, требует немалых усилий для их утверждения и защиты. Для этого, по Илариону, необходимы как нравственно-интеллектуальные усилия, предполагающие благие помыслы и остроумие, так и государственно-политические. Надо, чтобы благочестие сопряжено было с властью. Суждения Илариона утверждают такое понимание благодати для каждого человека, которое органически включает в себя интимное, общественное, приватное и государственное. Когда благочестие сопряжено с властью, тогда в государстве устанавливается общественный покой, социальный порядок, о котором позднее заговорит философия 19-21 веков. Стремящуюся к истине личность поддерживают два союзных института – государство и церковь, и оба опираются на религиозное сознание. Спустя столетия Иван Грозный в своем послании, ушедшему на Запад князю Курбскому, еще отчетливее и теперь уже жестче сформулировал ту же идею. Кто противится власти, противится Богу, а кто противится Богу, тот именуется отступником, а это наихудшее из согрешений, а ведь сказано это обо всякой власти, даже о власти, добытой кровью и войнами. Причины активизации информационного взаимодействия государства и церкви многообразны и противоречивы. Ни государство, ни церковь на протяжении веков неизменными не были. Как не была неизменной геополитическая ситуация вокруг русских земель? В этом плане важно обратить особое внимание на глубокое замечание Лихачева. В статье о древнерусской литературе он писал, что церковность во все времена, порой и в различных географических зонах Руси, была не схожей, различной. Церковность XI века резко отличалась от церковности XVI не только по своим формам, но и по общественным функциям. Церковь Новгорода Великого была иначе организована, чем церковь Москвы. Единого суждения о церковности и о ее роли в литературе вынести невозможно. Это было бы просто антиисторично. Однако даже при всем разнообразии условий взаимодействия церкви и государства все же допустимо назвать некоторые проблемы, которые так подспудно, то явно, что было реже, становились движущей силой этого взаимодействия, тем самым за счет разности идейных потенциалов участников коммуникации, способствуя развитию медиасферы. В период русского средневековья особенно обостренно воспринимался вопрос о власти в Московской Руси, когда высшие иерархи Русской Православной Церкви открыто выдвигали претензии на право руководить действиями царя. Наиболее ярко этот политический конфликт появился в годы правления Ивана Грозного. Потом он то затихал, то разгорался вновь. Решение вопроса выпало на Петровскую эпоху. Православный идеолог той поры Феофан Прокопович в одном из важнейших своих трудов сформулировал, насколько непригоже вельми проповеднику говорить о грехах властительских или обличительнее к лицу слышателей. По мнению исследователя, творчество этого церковного идеолога XVIII века, духовный регламент Феофана представляется, хотя и спорный, во многом несовершенный, но тем не менее первой серьезной попыткой найти механизм взаимодействия церкви и государства. Напоминание отдельных страниц русской истории вполне уместно, так как связано с выработкой представления о том, каким образом складывалась медийная среда на Руси. Как нам кажется, свою роль сыграло не столько отсутствие или наличие в сравнении со странами Западной Европы тех или иных видов медийной деятельности человека, сколько сложившийся в русском государстве социально-политический порядок, препятствовавший свободному перемещению трудовых ресурсов общества и широкому развитию товарно-денежного хозяйства, свойственным появившимся в то же время на Западе зачаткам раннекапиталистических отношений. Не станем вникать в вопрос, почему именно так случилось, а сосредоточим наше внимание на том, что сложившийся и социальный порядок организовал свою медиасферу, особенную как по форме, так и по содержанию. Наш современник со ссылкой на дореволюционного автора пишет, что глубочайшее откровение русской средневековой мысли сокрыты в красках икон, а не в книгах. Музыка, архитектура и живопись, резьба по дереву и шитье были для русских более привычными средствами самовыражения, чем научные трактаты и ученые диспуты. Печатное слово в российской медиасфере. Публицистический и философский дискурс о журналистике. Приближаясь к западной цивилизации, Петровская Россия должна была воспринять и весь идеологический мир Европы, стремительный и часто хаотично меняющийся, чреватый духовными и социальными потрясениями, во многих отношениях уже достаточно чуждый духовному миру европейского средневековья и тем более Московской Руси. Конечно, для России 18 столетия стало веком секуляризации, даже в большей степени, чем для Запада, где соответствующие тенденции начинались гораздо раньше, в эпоху Возрождения. Под непосредственным влиянием западной идеологии происходило в XVIII веке формирование светской российской философии. Но, безусловно, начинался этот век с вершинами русской религиозно-философской мысли, для которой характерны тогда и позднее утверждение исключительного значения религиозно-нравственного творчества человека в личном и историческом опыте. Новая социокультурная ситуация в России 18 столетия выразилась прежде всего в медийной среде, которая пополнилась печатной периодикой. И случилось это практически одновременно с более широким, чем прежде, распространением в обществе грамотности и книг. По объективным причинам это совпадало с реформирующими жизнь российского общества политическими процессами того времени, отменой патриаршества, созданием священного синода в 1721 году, во главе которого стоял обер-прокурор око царева и стряпчи в делах государственных, который, по сути, был министром церкви и назначался непосредственно царем, а также секуляризации церковных владений, проведенной Екатериной II в 1764 году. По мнению Артемьевой, в этот период церковь стала терять свое влияние в обществе, а ее представители постепенно выбывали из ряда интеллектуальной элиты. Интеллектуальная коммуникация церковных мыслителей с академической средой дворянской интеллектуальной элиты не была интенсивной. В то время как в академической среде зарождался новый медийный дискурс, связанный с началами популяризации достижений в различных науках. Всем известно, сколь значительны и быстры были успехи наук, достигнутые ими с тех пор, как сброшено ярмо рабства и его сменила свобода философии, писал Ломоносов. Хотя понятно, насколько ограниченной оказалась эта свобода философствования в интеллектуальной среде той эпохи, как узок был круг способных к этому. Даже цитируемая здесь статья Ломоносова не была фактом исключительно российской медийной реальности. Русским был только автор, а повод к написанию места публикации статьи зарубежной, да и писатель, она писалась по латыни, а напечатано в переводе на французский. Тем не менее, в тексте статьи угадываются в том числе и российские реалии, особенно в той части, где великий ученый, адресуясь к научным журналам, сформулировал некоторые требования к такого рода изданиям. Силы и добрая воля. Вот что от них требуется. Силы, чтобы основательно и сознанием дела обсуждать те многочисленные и разнообразные вопросы, которые входят в их план. Воля для того, чтобы иметь в виду одну только истину, делать никаких уступок ни предубеждению, ни страсти. Вхождение науки в общественную жизнь перераспределило структуру медиасферы того времени. Наряду с уже утвердившимся медийным взаимодействием институтов государства и церкви, наряду с их обращенностью к различным слоям социума в своих правах, начинает утверждаться мировоззренческий дискурс права на участие, в котором более не закреплялось принадлежностью к власти светской или духовной. В медиасферу пришел частный интерес индивида. Таким образом, ослабление позиции церкви в медийной среде не столько привело к укреплению соответствующих позиций институтов государства и власти, но и в какой-то мере расчистило подходы к коммуникациям, не облеченным властными и духовными полномочиями слоям тогдашнего общества. Обнаружился светский характер медиасферы. Дворянство, пишет Артемьева, было, по сути, единственным социальным слоем, способным к самоорганизации и созданию собственного медийного пространства без участия государства. Речь идет не только об издательской деятельности, но и об участии в журнальной полемике, организации салонов, клубов, различных сообществ, включая масонские ложи, в которых совершался активный обмен идеями. Следует отметить дворянский состав и характер писательской среды того времени. В немалой степени дворянство занималось историческими исследованиями или переводами. Активная дворянская коммуникация предполагала как личное, так и виртуальное общение. Интенсивная переписка в эту эпоху имела поистине институциональный статус, как по своей интенсивности, так и по сдержанности и по содержанию. Пространство эпистолярных коммуникаций чем-то напоминает современную блогосферу. Русская мысль начинает разрабатываться иначе, чем прежде. Казалось бы, с традициями прошлого покончено. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не так. Текстологический анализ произведений XVIII века показывает немало из того, что добыто предшественниками, сохраняется в философском обиходе. Сохраняется преемственность не только идей, но и поколений. Традиции мышления, в том числе философского, которые не были исчерпаны к XVIII веку, дополнялись и подкреплялись скептическим отношением к заимствованиям, иноземным образцам, не всегда оправданным. Стремление к самобытности не утрачивалось. Так, через XVIII век славянофилы обращались непосредственно к веку XVII. В их работах нашел продолжение медиадискурс, свойственный мышлению русского средневековья, при этом он обогащался опытом позднейших полутора столетий русской и западноевропейской. И все же особую неповторимую атмосферу века просвещения в России создавала прежде всего философия российской просветительной деятельности, просветителей, представителей масонства, новой религиозно-философской мысли. Они по-разному видели назначение печати, от поддержки существующего в стране порядка вещей до защиты прав человека, интеллектуальной среды. в связи с чем происходило разделение журнальной периодики по типам. Четыре типа журналов этого периода отмечают историки журналистики. Литературные, объединяющие вокруг себя писателей, поэтов, переводчиков, публицистов и общественных деятелей, которых знакомили читателей с новинками современной литературы, художественными шедеврами других эпох и народов. Научно-познавательные, сочетавшие выполнение просветительских задач с информативными. Нравственно-религиозные, прежде всего связанные с массовым увлечением русского дворянства масонскими идеями. Политические, рассчитанные на формирование общественного мнения в области текущей политики, с уклоном подчас в историю и науку. Издания, в той или иной мере отражающие идеологию русской православной церкви, назвать популярными в обществе 18-го столетия трудно. Ставшие известными в екатерининскую эпоху русские мыслители, издатели популярных тогда журналов без особого почтения относились к выразителям религиозной мысли. Так, публикуя письмо якобы читательницы сатирического журнала «Трутень», Новиков высмеивает творение Феофана Прокоповича. Один раз развернула Феофана и хотела читать, но не было мочи. Не поверишь, радость какая, сделалась теснота в голове. А что надлежит для твоего трутня, то по чести я никогда не устаю его читать. Ужасть как хорош. Западноевропейский век просвещение оказало явное воздействие на содержание медийной среды 18-го столетия. Под влиянием идей просветителей развивались новые представления о мире и человеке, об общественном устройстве и государственном управлении, возникали новые вкусы и потребности, новая мораль, быт, художественное творчество. Прежние государственные формы были признаны неудовлетворительными, выдвигались новые понятия о природе власти, ее значении и взаимоотношениях с подданными. Одной из наиболее популярных теорий среди просветителей была теория просвещенной монархии, вытекавшая из преувеличенного идеалистического представления о роли выдающихся личностей в истории старого просветительского тезиса о том, что мнения правят миром. На место старых понятий права пришла теория естественного права с новой трактовкой прав человека и его роли в обществе. Личность человека объявлялась центром всей общественной и государственной жизни, освобождение и благо личности главной целью. Многие сильные и слабые стороны западного просветительства нашли свое отражение в русской общественной мысли, которая была неотъемлемой частью общеевропейской и идейной активности, хотя и имела свои существенные особенности. Дербов, автор фундаментального труда о жизни и творчестве Новикова, привел статистику литературных интересов современников этого русского просветителя, который во многом характеризует медийную среду екатерининской эпохи. На первом месте среди иностранных авторов, популярных в России во второй половине 18-го столетия, стал Вольтер. В царстве Екатерины было переведено свыше 60 его произведений, некоторые из переводов переиздавались по несколько раз. Огромной популярностью пользовались статьи из знаменитой энциклопедии Дидро и Д'Аламбера. За время с 1767 по 1777 год в России было переведено и издано более 400 статей из этой монументальной сокровищницы знаний, в том числе такие важные статьи, как «Политика», «Политическая экономия», «Правление», «Демократия», «Самодержство», «Тиран», «Узурпатор», «Естественное право», «Подданное другое». Наряду с этим в русском обществе были широко известны и оригинальные переводы сочинений Монтескьё, Дидро, Д'Аламбера, Гольбаха, Гельвеция, Руссо, Рейналя и других корифеев западноевропейского просветительства. Среди переводчиков этих сочинений на русский язык были писатели, журналисты и ученые Козельский, фон Визент, Поленов, Радищев, Туманский и другие. Огромную роль в издании просветительской литературы сыграл Новиков. Все это означает, что в России активно формируются общественно значимые дискурсы. Среди них политические и философские, слегка прикрытые оболочкой литературного и художественного. В исторически короткий срок медиасфера России секуляризируется, приобретает светский облик. Изменяются философские подходы к пониманию роли и назначения журналистики в российском обществе. Наиболее ярко это проявилось в творчестве Радищева. Автор знаменитого путешествия из Петербурга в Москву для многих поколений стал символом борьбы за равноправие, человеческое достоинство, духовную и социальную свободу, убежденный в реальности на материальности мира. Радищев писал, что «бытие вещей независимо от силы познания о них и существует само по себе». Будучи приверженцем концепции естественного права и представлений о естественной природе человека, в человеке никогда не иссякают права природы. Он в то же время не разделял намеченного в трудах Жан-Жака Руссо противопоставление общества и природы, культурного и природного начала в человеке. Для Радищева, как и для других русских просветителей и гуманистов XVIII века, общественное бытие человека столь же естественно, как и природное. Так что борьба с деспотизмом, за демократию, делает человека полезным обществу, истинным сыном Отечества. Утверждая необходимость борьбы за свою свободу, Радищев отводил слову не меньшую роль, чем делу. Слово становилось побудительным толчком к делу, приравнивалось к нему. Выступление Радищева «Защиту свободы слова как естественного права человека» получило поддержку современников. Оно развивало и обогащало представления о печати, изложенные в трудах передовых мыслителей Северной Америки и Европы Франклин, Пейн, в то же время испытывая влияние французской революции и политической борьбы народов Северной Америки за независимость. Радищев не уповал на всесилие общественного мнения как главной гарантии свободы печати в обществе, в котором есть сословие с непримиримым социальным интересом. Он по-своему преломлял идеи общественного договора и естественного права. По его мнению, народ может и должен силой завоевать и отстоять свои права. Процесс кристаллизации теоретической мысли в области журналистики обуславливается особенностью политического и философского самопознания века российской просветительской деятельности. Представления о периодической печати имели своей мировоззренческой базой, как отмечает Станько, или сохранение, или совершенствование существующих порядков, или критическое отношение к социальному злу, или, наконец, призыв к немедленному выступлению народа с целью уничтожения этого зла. Дискурс, обращенный в будущее. В российской культуре судьбы философии, литературы, журналистики не столько тесно переплетены, сколько органично едины. Как пишет Скоробогатько, русская социальная философия постоянно обращалась к литературе, да и многие философы нередко облекали свои взгляды в литературную форму. Запоздавшее обособление разных видов интеллектуальной деятельности выглядит как своеобразие российской медиасферы. В философской мысли России 19 столетия отчетливо видно художественно-публицистическое начало. Здесь формируется особая атмосфера мышления, которая отражается в литературной и газетно-журнальной практике. В первые десятилетия XIX века в России увлечена европейской философией. В центре внимания просвещение кругов. Представители немецкой классической философии, в особенности Шеллинг, идеи которого интенсивно осваивает московский кружок общества Любомудров. Кружок развивал и пропагандировал идеи идеалистической диалектики и натурфилософии, гносеологии, эстетики, общественной теории. Среди членов общества Любомудров – Адоевский, Веневитинов, Киреевский, Погодин и другие значимые для истории российской литературы и журналистики лица. Эстетическое восприятие и переживание идей Шеллинга в значительной мере определило своеобразие русского романтизма. Так, по Адоевскому, только познание символическое может приблизить познающего к постижению таинственных стихий, образующих и связующих жизнь духовную и жизнь естественную. Мысли Адоевского о символическом характере познания близки общей традиции европейского романтизма, в частности, теории символизма Шеллинга. Российский писатель полагал, что человек в буквальном смысле живет в мире символов. Закономерно, что любомудры оказались внимательны к теоретическим построениям в области журналистики. Веневитинов, Адоевский и другие представители этого кружка в своих суждениях о журналистике обратились к таким понятиям, как система, теория, предмет, характеризующим основы научного знания. Поводом к теоретическому прочтению журналистской практики послужило высказанное издателем «Московского телеграфа» Поленовым положение об энциклопедичности содержания русской периодической печати. В представлении Любомудров энциклопедизм журналистики органически сливался с систематичностью, под которой они подразумевали изображение частей целого в надлежащем порядке и в связи друг с другом. В статье «Несколько мыслей в план журнала» Веневитинов писал, что журнал, в коем разнообразие предметов мешало бы единству целого и представляло бы различные применения одной постоянной системы, следует разделить на две части. Одна должна представлять теоретические исследования самого ума и свойств его, другую можно будет посвятить применению сих же исследований к истории науки и искусства. По его мнению, разнообразие материалов в журнале должно сочетаться с единством системы, а философское, теоретическое начало служить централизующей идеей всех освещаемых в издании предметов, ибо наука есть стремление приводить частные явления в общую теорию или в систему познания. Вероятно, что философские искания Любомудров не столько развили теорию печати России, сколько оказали серьезное воздействие на современное и будущее состояние медиадискурса по общественным вопросам. В издаваемом ими альманахе Мнемозина печатались Кюхельбекер, Пушкин, Грибоедов. В этом плане символичен акт добровольной самоликвидации кружка и сожжения его бумаг после восстания декабристов, которое стало рубежным в развитии отечественной медиасферы. Состоялись идеологические специализированные философские дискурсы славянофилов и западников. Окреп институт литературно-публицистической полемики, возникла новая духовная атмосфера, серьезно повлиявшая на представление о роли печати в России. В общество Любомудров входили и В. и П. В. Киреевские, Хомяков, будущие основоположники славянофильства, важнейшего направления российской религиозно-философской мысли середины XIX века. Главной темой трудов славянофилов стала концепция русской истории. В ней особое место занимает мысль о православии, которая для славянофилов является христианством в своей чистоте. Поэтому главная цель истории состоит в воссоздании братского единства человечества на основе православия. В связи с общей историософской концепцией славянофильства разрабатывал вопрос о соотношении европейской и русской культур, о различии их исторических корней. На Западе индивидуалистическое начало, в России общинное. Европа возникла как результат завоеваний одних народов другими. Россия мирным путем. На Западе утвердился рассудочный католицизм, в России цельная христианская вера. Присущий славянофилам религиозно-философский подход к российской истории, оценкам ее действительности сказывается на журналистской практике представителей этого направления. Те или иные попытки издать пользующийся популярностью журнал приносили ограниченный успех, разве что «Московский литературный и ученый сборник» с 1846 года и последовавший за ним «Московский литературный и ученый сборник» на 1847 год выпали из этой закономерности, но уже хлопоты по его продолжению, как и спустя 5 лет новая попытка выпуска начатого в 1851 московского сборника натолкнулись на непреодолимые обстоятельства. Царское правительство подозрительно относилось к религиозно-философской, а главное политической доктрине славянофилов, в которой роль государства в жизни общества оценивалась отрицательно, хотя самодержавию в ней придавалось позитивное значение. Публицистическая практика и философские поиски славянофилов зачастую отождествлялись и тогда, и позднее с богословием, но при этом славянофилы видели, насколько назрела необходимость изменений в православной теологии. Православное богословие не отвечало духу времени, теология славянофилов явно опережала официальную, поэтому конфликт между славянофильством и православной церковью не был случайностью. Нельзя не отметить, что философский поиск идеала в христианском прошлом Святой Руси не содействовал обретению популярности идей славянофильства их печатных органов среди либерально настроенной публики крупнейших городов России. В то же время, как полагает Криницкая, основоположники славянофильства стали сильнейшим противовесом западникам, потому как чувствовали и знали, что за ними стоят огромные массы русского народа, для которого западники являли собой совершенно чуждую и враждебную ипостась. Славянофилы были поистине русскими энциклопедистами. Широта их познаний позволила превратить русскую идею в такую мощную духовную силу, которая оказалась не в состоянии преодолеть ни одна из последующих концепций русской истории. Объективно оценивая наследие славянофилов, следует подчеркнуть, что своей личностной незаурядностью, принципиальностью в отстаивании выработанных ими мировоззренческих позиций они де-факто упрочили философский и публицистический дискурс России. Идейные столкновения с западниками оставили образцы достойной полемики, которая однажды начатая, по сути, как никогда и не была и не прекращалась вплоть до наших дней. Не занимаясь вопросами теории журналистики, славянофилы своим подходом к российской действительности и ее истории, к значению православия в жизни России, идейно предопределили журналистскую практику своих единомышленников. Своей литературно-публицистической деятельностью они сформировали светский православный дискурс, который обозначил и в перспективе содержание медиасферы рубежа 19-20 столетий, и который возродился в последнее время, дав обширные всходы в печати, эфире и сетевом пространстве. Назначение прессы в России. Новая политическая практика и новая философская основа. Постановка вопроса о западничестве в истории русской философии – это всегда рассмотрение идейной полемики между западниками и славянофилами. Мы же изберем для рассмотрения иной ракурс, так как суть полемики многократно и с разных позиций проанализирована в специальной литературе. Нет смысла в чем-либо повторять сказанное. Обратим внимание на главный для нас аспект западнического направления в русской философии, а к тому же органично связанный с политической практикой ее представителей. Но вопросы идейного функционирования свободы мысли и свободы слова. Как известно, западники и славянофилы представляли собой целостность, олицетворяя единство противоположностей. Герцен даже подчеркивал, что сердце у них одно. У обоих кружков имелись предтечи, в выступлениях были выдвинуты некоторые изначальные принципы установки, которые затем обсуждались и толковались, выявляя тех, кто мыслил подобным или же, по крайней мере, сходным образом. Были подняты знамена, под которые собирались сочувствующие. Процесс концентрации сил растянулся на годы и был завершен к концу 30-х, началу 40-х годов 19 века. Первый камень в основании западничества был положен Чаадаевым в знаменитых философических письмах. Концепция России, выдвинутая в философических письмах, пишет Каменский, является первым в истории русского общества документом русского национального самосознания. Попытки осознания особенностей развития русского народа, русского государства, разумеется, предпринимались и раньше. Рассуждения Ивана Грозного, Радищевское путешествие, история государства российского Карамзина, русская правда Пестеля. Но попытка Чаадаева, произведенная в столь обобщающей форме, выявляющая целый ряд исторических закономерностей и производящая их сопоставление в русской действительности и истории, подвергающая в этой связи и ту другую острой критике, была совершенно нетрадиционной. И в этом смысле философические письма являются произведением поистине новаторским, делающим эпоху. Конечно, Чаадаев не занимался философическим рассмотрением природы прессы, напрямую не соприкасался с ее практикой, а вот косвенные подходы против цензуры, ограждающие Россию от влияния освободительных идей, ложных учений Запада, в его размышлениях присутствуют. Лишенные общения с другими сознаниями, мы щипали бы траву, а не размышляли бы о своей природе. Если не согласиться с тем, что мысль человека есть мысль рода человеческого, то нет возможности понять, что она такое. Подобно всей остальной части в созданной Вселенной, ничто в мире сознаний не может быть постигнуто как совершенно обособленное, существующее само собой. Русские идеологи остро осознавали неблагоустроенность в самом широком смысле от установлений государства до домашнего быта России. Именно это осознание породило крайне резкое философическое письмо, опубликованное в 1836 году. Глубоко изучив западное бытие, Чаадаев в 1823-1826 годах объехал весь Запад от Англии до Италии. Он предпринял острейшее сопоставление двух цивилизаций, которое вызвало негодование людей патриотического склада и восхищение тех, кого несколько позднее назвали западниками. Но обе реакции на чаадаевскую статью были, уверен Вадим Кожинов, в сущности всецело ложными. Сегодняшние оценки наследия Чаадаева особенно явно помогают понять, насколько обязана ему русская освободительная мысль, без которой в наши дни невозможно представить себе теорию журналистики и массовых коммуникаций. Чаадаев фактически выделил в качестве наиважнейшего дискурс о культурно-цивилизационной идентичности России, в основах ее духовного и социального мироустройства, а следовательно, модели ее сегодняшнего бытия и пути развития в будущем. Однако и для большинства других русских интеллектуалов, мыслителей, писателей, богословов тема исторической России оказалась едва ли не основополагающей. В спорах славянофилов и западников, консерваторов и либералов, монархистов и социалистов, марксистов, атеистов и религиозных философов отразился драматический процесс становления национально-исторического самосознания, напрямую связанный с опытом самообоснования или культурного предания. История русской культуры предстает в трудах мыслителей той, по сути, устной мифопоэтической памятью народа, на основе которой стихийно складывалась или сознательно конструировалась цивилизационная и политическая идентичность Руси, России. Осуществлялась историческая преемственность духовного, культурного опыта в форме религиозной, политической, художественной, социально-бытовой традиции. Одним из таких устойчивых архетипов, подвергающихся мифологизации, выступает образ власти. При этом в идее власти и связанной с ней идеей традиционного государства просматривается дохристианская архаичная культура рода и сакральный образ древневосточного царства и симфонический универсализм священной империи. Архетип в области в ее сакральном освящении власти и стал тем камнем преткновения, от которого резко разошлись славянофилы и западники. По сути, произошло размежевание исторически сложившегося медиадискурса о власти и церкви. Отныне каждый новообразованный дискурс, западнический или славянофильский, актуален даже по сей день. Между тем, между ними нет примирения. Но есть понимание того, что разные по содержанию не несут в себе ценностные константы национального самосознания, хотя в истоках этих медиадискурсов ничего подобного не наблюдалось. Первоначальное мирное сосуществование оказалось кратким, после чего начались десятилетия, теперь уже столетия противоборства. А проявилось это не только в содержании идейной полемики, но и в отношении сторон к журнально-газетной практике, литературе в целом. В этом контексте уместна мысль Станько о том, что состояние и развитие прессы получали осмысление преимущественно на страницах периодики, в работах журналистов, выступавших в качестве непосредственных участников, создателей и одновременно исследователей печати. Журналистика как система непрерывно познавала свои возможности и назначения. К тому же надо добавить, что в XIX столетии два фактора совершали свою подспудную работу по формированию теории журналистики. Повседневная газетная практика и время от времени взрывающие спокойное течение журналистских будин публицистические откровения мыслителей России. Их произведения возбуждали общественное мнение, а на основании того, как к ним отнеслись те или иные газеты и журналы, читающей публике вырабатывалось отношение уже к самой прессе. Философские выступления в публицистической форме стали привычными для XIX века явлениями как в периодической печати, так и в практике научного анализа социальной действительности. В журнально-газетных выступлениях отразилось мировоззренческое несовпадение в позициях и самих западников. В общем, для их взглядов было осуждение самодержавно-крепостнического строя, неприятие идеологии официальной народности, развитие идей просвещения, стремление к европеизации страны. Но общее не отменяет факта внутренних разногласий. Белинский, Герцен, Огарев выступают как материалисты, революционеры, демократы и социалисты. Кавелин, Боткин и другие защищают идеализм, в политических вопросах олицетворяют линию буржуазно-помещичьего либерализма. Для подлинно научного подхода к теоретической проблеме о сущности и закономерностях развития прессы была необходима новая философская основа, замечает Станько, обозревая теоретическую мысль 19 столетия. Для этого времени особенно примечательна личность Белинского, сочетавшего философские идеи с литературоведческим анализом. Несмотря на то, что у него нет таких произведений, которые принадлежали бы исключительно и полностью философии, были бы целиком и полностью посвящены ее проблематике, имя его в истории русской философии в числе признанных пишет Сухов, опираясь при этом на известное мнение Плеханова о том, что неистовый Виссарион был центральной фигурой в истории русской общественной мысли, что он был прирожденным философом и социологом, обладая при этом всеми необходимыми данными, чтобы стать превосходным критиком и блестящим публицистом. Задача всякой истории, пишет Белинский, состоит в том, чтобы подвести многообразие частных явлений под общее значение, проследить в последовательности многоразличных явлений развития живой идеи, составляющей их душу. В основу историко-теоретической характеристики движения журналистики Белинский положил понятие социального прогресса. Славянофилы усматривали значение публичного слова как ведущего к прошлому, его христианским истокам, тогда как лидеры социалистического крыла западников в пропаганде социального прогресса. Здесь не сошлись философские доктрины идеализма и материализма. Не случайно в письме Гоголю Белинский утверждает, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения и гуманности. Ей нужны не проповеди, довольно она слышала их, не молитвы, довольно она твердила их, а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и ссоре, право и законы, сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгое по возможности их исполнение. К этому следует добавить, что Белинский рассматривал журналистику в отношении к эпохе, к исторической современности. Единство типологического подхода к прессе с историзмом позволило ему охарактеризовать некоторые существенные стороны журналистики, в том числе ее объект, предмет, общественную роль, содержание и форму, взятые во взаимосвязи и развитии, а также дать периодизацию становления русской периодической печати с учетом как социального, так и внутреннего специфического факторов. Так формируется принцип ее целостности и изучения в процессе развития. Философский материализм как основа классовой теории печати. В отличие от Белинского, философские взгляды которого формировались и динамично эволюционировали в его выступлениях на страницах литературных журналов, Чернышевский вошел в общественную жизнь и литературу личностью с уже сложившимся мировоззрением революционного демократа и философа-материалиста. Различные аспекты философского знания рассматривались им под углом зрения диалектики и материализма. Глубину и разносторонность его философских взглядов высоко оценивали современники в России и за рубежом. Несколько позднее Ленин высказал убеждение о том, что лишь в силу отсталости русской жизни Чернышевский не смог подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса, но при решении некоторых философских проблем стоит вполне на уровне Энгельса. В философских построениях этого выдающегося российского мыслителя уместно выделить его обращенность к понятиям «борьба» и «классы». Эти понятия – непременные составляющие социальной философии и философии истории Чернышевского. Тот факт, что мировоззрение и личность Чернышевского оказали глубочайшее воздействие на думающую Россию, на революционно настроенные слои общества, позволяет утверждать, что сформированные позднее российской социал-демократией представления о классовой сущности прессы оказались не только предложением марксизма на российскую почву, но и продолжением самостоятельного выстроенного философского материализма Чернышевского. В целом, вопросы теории журналистики были рассмотрены философом в очерках гоголевского периода русской литературы, журнал «Современник», 1855-56 годы. В этой форме работы Чернышевский выделяет понятие периода печатного органа, ведущего критика литературной партии и влияния на публику, который считает важнейшими для осмысления развития печати. Журналист – исходное звено в ряду исследуемых им явлений, интересует его как личность с вполне сложившимися философскими, эстетическими, литературно-критическими взглядами. Система воззрений журналиста, занимающего ведущее положение в периодическом издании, определяет основное направление журнала, привлекает единомышленников из числа сотрудников читателей. Современные Чернышевского методы исследования журналистики получили с его стороны всестороннюю оценку в очерках. Он рассмотрел их с позиции революционера-демократа. Особенно близкой оказалась ему мысль Белинского об изучении журналистики в неразрывной связи с общественной жизнью. Это тем более важно, если помнить, что сам Чернышевский был наиболее ярким выразителем социалистического сознания, господствовавшего в умах российского общества, интеллигенции второй половины XIX века. Он убедительно проводил мысль об идеале прекрасном, видя его не в каких-то философских абстракциях, а в реальной жизни, ее развитии к новым высшим общественным формам. По его мнению, критический реализм должен давать правильное объяснение действительности и выносить ей приговор. Таким образом, он общелитературного посыла Чернышевского к теории Ленина о печати, как вследствие классовой борьбы, политических обличений, оставался не только уж далекий путь. И он был проложен через философские произведения литераторов Добролюбова, Писарева, философов Бакунина, Лаврова, Плеханова. Подчеркнем еще раз, что тезис о газете как средстве классовой борьбы, сердцевина ленинского учения о печати, не был полностью заимствованным из западных источников, а стал органичным продолжением исканий русских философов-материалистов. Марксистская теория печати, перенесенная в Россию и освоенная российской философией, стала выдающимся шагом в осмыслении генезиса журналистики и ее общественного назначения. Она открыла ученым и практикам объективную сторону функционирования прессы, ее служение определенному социальному классу, приверженность той или иной идеологии, связанной с нею системой ценностей. Заметим, что философские концепции, выраженные языком научных абстракций и литературных образов, по мере их приближения к политической практике, переводятся на язык конкретности. В современных нам понятиях этот язык политологии, на котором выражаются актуальные политические проблемы в сферах партийного строительства и теории печати. Политологическая мысль Ленина стала тем звеном, которым соединились российская материалистическая философия и теория журналистики. Политические проблемы 19-20 столетий толкали к соединению теории социализма с практикой революции. Поэтому на исходе 19 века, сверяясь с условиями царской России, в которой отсутствовали элементарные демократические свободы, Ленин писал, что задача социал-демократии с помощью организации рабочих, пропаганды, агитации среди них превратить их в стихийную борьбу против угнетателей, в борьбу всего класса. Но для решения такой задачи нужна сплоченность самих социал-демократов. Необходима организация правильно выходящего и тесно связанного со всеми местными группами органа партии, то есть партийной газеты, без которой местная работа останется узким кустарничеством. При этом Ленин делает очень важное замечание, в котором воедино сводит теорию и реалии политического облика современной ему России. У рабочих Франции и Германии есть, кроме газет, немало других возможностей высказаться. У нас же заменой всего этого должна служить, пока не завоевана политическая свобода, революционная газета, без которой невозможна никакая широкая организация всего рабочего движения. Партийная пресса служит той партии, которой организована и издается, борется с идейными позициями иных политических движений. Вместе с тем, по мысли Ленина, все социал-демократы, вне зависимости от своих идейных разногласий, должны получить возможность обсуждения на страницах той партийной газеты всех политических вопросов и проблем. Иначе говоря, партийный орган должен стать общедемократическим, чтобы выдвигались и обсуждались все демократические вопросы, не ограничиваясь одним узкопролетарским вопросом. Знамя политической борьбы, поднимаемое русской социал-демократией, может и должно стать общенародным знаменем. Именно поэтому Ленин утверждает газету в качестве основы, на которой может быть создана действенная политическая организация. Исходным пунктом действительности, первым практическим шагом к созданию желаемой организации, писал он в статье «С чего начать», наконец, основной нитью, держась на которой мы могли бы неуклонно развивать, углублять и расширять эту организацию, должна быть постановка общерусской политической газеты. Так будет построена партия. На этой основе Ленин проводит сближение двух профессий – газетчика и революционера. В политических и философских трудах марксистов впервые наряду с проблемами журналистики углубленно рассматриваются вопросы функционирования газеты. До сих пор актуальным методологические подходы к разработке теории печати, применимые Лениным более века назад. Первое. Свои идеи Ленин высказывает конкретно, а не в расчете на все времена. И о газете революционно-демократической тоже конкретно, для текущего момента, когда он решительно противоставил ее военным действиям в любой их форме. Должна быть постановка общерусской политической газеты. Следовательно, сама газетная практика увязана со своим временем не менее, чем экстремальные формы политической борьбы. 100 лет назад были сформулированы представления о норме взаимодействия двух типов журналистов с аудиторией. У одного – глубина для дальнейшего размышления читателя, другого – убежденность в его недоразвитости. И сегодня водораздел все тот же, хотя и подчас маскируемый. Век назад среди закономерностей воздействия журналистики на социальную реальность, естественно, во фразеологии эпохи, очерчивался путь от работы газетчика к деятельности профессионального революционера. Сегодня говорится об эффективности журналистики и медиа в целом, изменяющих политическое сознание и поведение людей. В теории функционирования современных масс-медиа важнейшее место должен занять выведенный в начале 20 века закон деятельности политической прессы в классовом обществе. Политическая газета есть одно из основных условий для участия любого класса современного общества в политической жизни страны вообще, а в частности и для участия в избирательной кампании. Незатухающий дискурс. На политически неспокойном для России рубеже 19-20 столетий в мировоззренческой сфере материалистическая философия стала безусловно лидирующей. Именно она по-новому формировала медиадискурс о власти, политике и церкви. Определяя содержание медиадискурса, она обозначила себя в качестве системы взглядов, максимально приближенной к вопросам построения теории журналистики. Русская материалистическая философия, во-первых, несла в себе наиболее четкие представления о социальной сущности печати, то есть ее общественном предназначении. Во-вторых, раскрывала положение печати и журналистов в структуре классового общества. В-третьих, определяла закономерные связи между внутренними законами печати и теорией политической борьбы. Не лишне подчеркнуть, что для 20 века уже характерна дифференциация акцентировки содержания работ философов. Если в 19 столетии понимание законов журналистики в трудах философов-материалистов просматривалось сквозь призму литературной критики и художественной жизни в целом, то в начале 20 столетия пресса стала самостоятельным объектом материалистического философского анализа. Определенное торжество философии материализма не означало ее безраздельного овладения умами современников. Вслед за признанием начинали времена отката. Как известно, первый же опыт открытой политической схватки классовых антагонистов в России окончился поражением сил революции, политические цели, идейные содержания которой в главном формировались на позициях материалистов. Поражение революции тут же отозвалось на мировоззренческой сфере, и это обстоятельство надежно зафиксировало выход сборника «Вехи» 1909 года, в котором приняли участие многие известные русские мыслители – Бердяев, Булгаков, Гершинзон, Изгоев, Кистяковский, Струве, Франк. В предисловии к сборнику сказано, что авторов, они занимали разные философские позиции, объединило чувство боли за прошлое и жгучая тревога за будущее родной страны. Это была книга, как писал о ней современный нам философ В.И. Толстых, и анализа происшедшего, и прогноза предупреждения о возможных новых бедах и катастрофах, если вовремя не остановиться и всерьез не подумать. Факт выхода «Вех», как мы сказали бы сегодня, сборника философских и политологических текстов непосредственно отношение к вопросам теории журналистики не имеет. Содержание сборника тяготеет к переоценке ценностей революции, обновленному пониманию интеллигенции и ее взаимоотношений с народом. Впрочем, анализ политической составляющей находится за пределами рассматриваемой проблематики. В этом случае следует обратить внимание на мировоззренческие аспекты «Вех», которые примечательны тем, что показали, как в новую эпоху заново состоялось воссоединение некогда разделенного медиадискурса. Об этом свидетельствует неоднородный с мировоззренческой точки зрения состав авторов сборника. В нем приняли участие как стойкие сторонники идеализма Булгаков, так и вчерашние оппоненты из лагеря философов-материалистов Бердяев, Струве, Франк, которые, правда, уже начали склоняться на сторону тех, с кем еще недавно остро дискутировали. Здесь не должно быть преувеличений. Соавторы «Вех» были прежде всего озабочены политической ситуацией времени. Статьи сборника при всех их мыслимых достоинствах все-таки в первую очередь политическая реакция на поражение революции и только потом нравственно-этическая. «Вехи» непроизвольно затронули весь ценностный ряд общественно-политического сознания России начала 20 века, однако эта непроизвольность дорогого стоит, так что упоминание «Вех» в контексте нашей работы мотивировано некоторой политической односторонностью той теории печати, которая сложилась среди русских марксистов того времени. Сегодня, возвращаясь к основам, заложенной в начале 20-го столетия теории, нельзя не отметить, что она, безусловно, не только открыла объективные законы печати, не только честно заявила о ее партийности, но и заявила собой пример неполноты философского осмысления. Как позднее отмечали беспристрастные аналитики, ценностные и нравственные компоненты оказались опущенными, их в какой-то мере заменила классовая мораль, определяемая законами политического раскола. Однако срок действия такой морали не мог быть продолжительным. Уже в середине 20 века пришло ощущение, что теория журналистики советской печати нуждается в дополнении, обновлении универсальным нравственным императивом. Тогда на выручку пришел моральный кодекс строителей коммунизма, принятый в КПСС как составная часть устава партии. Надо заметить, что сам по себе кодекс был хорошо продуман, содержал в себе главные достижения человечества в сфере этики, а в приложении к медийной сфере по-своему дополнил недостающие звенья в общей теории СМИ. Это дополнение на некоторое время отодвинуло исследование по всестороннему рассмотрению философских основ теории журналистики, но с повестки дня не сняло. Поэтому с 60-х годов 20 века, когда в профессиональных журналистских изданиях начались активные обсуждения вопросов социального предназначения системы СМИ, в научных кругах социологов и философов стали заметными определенные шаги в сторону философского прочтения законов функционирования прессы. И опять-таки, как и 100 лет назад, анализ теории журналистики шел вторым планом после острой полемики о литературе. Здесь прежде всего следует назвать Ильенкова с его размышлениями об идеале, идеальном и функциях культуры, и Лившица, философа и публициста, противника модернизма в искусстве. Эти страницы философских основ теории журналистики еще нуждаются в глубоком и систематическом анализе. Мы же вернемся к началу 20 века, когда понимание проблем ценностей в политической жизни, жизни общества в целом пришло из лагеря идеализма. Может быть, в этом обстоятельстве кроется еще одна веская причина сначала философского, потом и политического сближения бывших материалистов с лагерем философского идеализма с религией. Недаром Булгаков в качестве базиса своего тезиса «История есть свободное деяние, труд, подвиг человечества», полагая религию как основное проявление этой свободы, как всеобщее человеческое состояние. Человек, по его убеждению, может быть религиозным или даже антирелигиозным, но внерелигиозным он быть не может. Это положение можно считать неким итогом поиска всей русской философии на рубеже веков. Таким образом, противоречивый на первый взгляд состав авторов вех случайностью назвать нельзя. Увидевший в 1909 году свет сборник на какое-то время поселил в сознании части общества надежду на достойный интеллектуальный выход из политического кризиса, который с каждым годом все глубже захватывал Россию. Правда, позднее Бердяев признал, что надежды на русский ренессанс не оправдались и вылились в то, что он назвал болезненной мечтательностью. Ни религиозного, ни социального, ни иного преображения не получилось, хотя надежды были велики. Надежды, надо сказать, имели под собой серьезные обоснования в виде глубочайших интеллектуальных и нравственных прозрений лучших умов России. Горение и поиск вылились в то, что получил название «Серебряный век русской культуры». При этом достигнутые вершины этой культуры не могли отменить противоречивый и болезненный характер ее развития, который Бердяев определяет как кризисное состояние. «Серебряный век русской философии не принес чего-либо определенного в развитии теории журналистики, но добавил некоторые краски к осмыслению ее отдельных аспектов». Здесь прежде всего следует отметить то, что на рубеже 19 и 20 веков внимание многих западных, а также частично российских философов было сосредоточено на аксиологической проблематике, к чему подталкивала новая социальная действительность. Блок 20 век еще бездомнее, еще страшней жизни мгла. Вот суждение о рубеже тех веков из книги «Увидевший свет» в 1892 году. Под сомнение поставлено и то, что мы называем гуманизмом, этикой, цивилизацией, культурой, то есть те ценности, которыми мы руководствуемся и на основе которых оцениваем наше поведение. Разброд и шатание охватили всю сферу духовного быта человека. Философия не могла не реагировать на эту духовную ситуацию. Одни мыслители фактически сводили к ценностям всю духовную жизнь человека, признав высшей их формы религиозной ценности. Другие полагали, что ныне философия становится вообще учением о общезначимых ценностях, ибо призыв Ницше к переоценке всех ценностей стал лозунгом наших дней, так как интеллектуальные идеалы начала прошлого столетия поблекли. Глубинная потребность времени породила философию ценности. Русская философия стала нащупывать тот нерв, который четверть века спустя ухватил Хосе Ортега и Гассет. найдя в современности опасный феномен массового человека. В России первооткрывателем этого феномена стал Мережковский, возвысивший голос против грядущего хама, который выступил против прототипом человека массы. В произведении испанского философа «От благоразумного сытого мещанства», писал русский философ, «до безумного голодного зверства один шаг». Не все деятели русской культуры начала 20 века поддерживали идеалистическую позицию Мережковского, но большинство видело опасность нарождающейся рыночной культурной генерации, которая вошла в историю как массовая культура. Именно она породила желтую бульварную прессу, разделила журналистов на тех, кто не считал старомодным быть сыном Отечества, кто имел и отстаивал свои политические и нравственные идеалы, и тех, кто рассматривал работу в газете исключительно в качестве заработка. Эта межа во многом станет роковой вскоре после революции 17 года, когда обновленному Отечеству потребуются принципиально новые журналистские кадры. Однако их появление ни религиозная, ни консервативная философия не предусмотрели. До поры религиозный консервативный медиадискурс пребывал в латентном состоянии. Возобладала одна из трактовок материалистической философии марксизма, хотя ее развитие в СССР также оказалось далеко не простым. И влияние философии на становление теории журналистики по-прежнему опосредовалось текущей политической практикой. Медиасфера России к первой четверти 20 века сложилась окончательно. Оформились и упрочились важнейшие дискурсы о политике, власти, духовности, образовались и потом уже повторялись алгоритмы рассмотрения актуальных проблем современности. СМИ стали неотъемлемой частью этой медиасферы, в главном взяли на себя функции организации и поддержания дискурсов, так что практически любое философское прочтение публичной сферы 20 века, а теперь уже и 21 века, неминуемо ведет к переосмыслению тех или иных устоявшихся положений теории журналистики. Такое понимание философских истоков теории журналистики в особой степени актуально для настоящего времени, когда на наших глазах радикально меняется облик российского общества, практика целеполагания, структура, значение тех или иных ее составляющих. И в этой ситуации вопрос о новом прочтении теоретических основ функционирования журналистики и массовых коммуникаций становится злободневным как никогда.